Фокусник Тайми. Целое утро фиолетовый дракоша Тайми бегал по облакам и чеканил мячиком. Вдруг тот улетел в сторону и застрял в кроне дедушки Рубуса. Дерево удивленно ойкнуло, а потом хитро улыбнулось. «Привет, дедушка Рубус!» Запыхавшийся Тайми подлетел к мудрому дереву. «Хо-хо, привет, Тайми!» — отозвался дедушка Рубус. «Можно я заберу свой мячик?» Дракоша указал на мяч, застрявший среди листвы. Но тот внезапно исчез. Ветви втянули его внутрь кроны и скрыли листьями. «Какой такой мячик?» — притворно удивилось волшебное дерево. «Как же так?» — Тайми уставился на пустое место, где раньше был мяч. «Он же только что был тут!» «А теперь он вот здесь!» Довольный дедушка Рубус показал дракоше язык, на кончике которого лежал мячик. «Ого!» — восхищенно ахнул Тайми. «Как это у тебя получилось?» «Хо-хо! Простой фокус, мой милый дракоша!» — рассмеялось мудрое дерево. «Как дракошно!» Мечтательно протянул малыш, а потом грустно вздохнул. «Эх, а я ни одного фокуса не знаю». Дедушка Рубус задумался на секунду, а потом улыбнулся. В его мудрую голову пришла идея. «Кажется, у меня есть для тебя подходящий подарок». Он подмигнул дракоше. «Это какой же?» Глаза Тайми засверкали от любопытства. Тут шевелюра волшебного дерева зашумела, и из листвы показалось маленькое облачко. Тайми сразу бросился его ловить, но облачко ловко уворачивалось всякий раз, когда дракоша пытался его схватить. Однако Тайми не зря был самым быстрым в дракошии. Он догнал облачко, оседлал его как лошадку и поскакал по всей облачной площади. А когда оно, наконец, рассеялось, то в руках Тайми оказалась волшебная палочка, как у самого настоящего фокусника. «Это волшебная палочка. С ее помощью ты можешь делать какие угодно фокусы», — важно произнес мудрый наставник. «Спасибо, дедушка Рубус! А как ей пользоваться?» Тайми озадаченно разглядывал палочку. Он взмахивал ей, создавая волшебные искорки. «Для этого надо прочитать инструкцию». Дедушка Рубус опять высунул язык, на котором теперь оказался свернутый свиток. Инструкция подлетела вверх и упала прямо в руки Тайми. «Ого, какие тут фокусы!» Озорной дракоша заглянул в свиток. «И такие! И даже такие! Все понятно!» «Погоди, Тайми, это еще не все», — предупредил дедушка Рубус. Тут свиток стал сам собой раскручиваться. Он все опускался и опускался вниз, и оказался очень длинным. Тайми удивленно ойкнул, а потом беспечно отбросил инструкцию в сторону. «Ой, да я и без инструкции все понял!» — самоуверенно заявил он. Тайми с уверенным видом взмахнул волшебной палочкой. Он создал луч магии и направил его в облако. «Фокус дракошус! Время дракошных фокусов!» — проговорил малыш, и облако превратилось в цилиндр фокусника. Фиолетовый дракоша тут же надел его и встал в гордую позу. Позже он собрал друзей, чтобы показать им фокусы. Мисоли и Рути удобно уселись на облачке перед сценой. К ним подлетела и запыхавшаяся Пауя. «Я не опоздала!» «Как раз начинается!» — успокоила ее Мисоля. Рути строго посмотрел на подруг и с важным видом приложил ко рту пальчик. «Представление начинается!» — тихо сказал он. Вдруг зазвучала барабанная дробь. Открылся занавес, и дракоши увидели на сцене Тайми в цилиндре. Фокусник важно надул щеки и торжественно объявил: «Добро пожаловать на выступление мастера фокусов и повелителя загадок, несравненного Таймини!» Зрители громко зааплодировали началу представления. Зазвучала веселая концертная музыка. «Облакус! Яблакус!» Тайми взмахнул волшебной палочкой и выстрелил магическим лучом в облако над зрителями. Оно превратилось в яблоки. Два яблока упали прямо в руки удивленных Рути и Мисоли, а третья легонько стукнула Пауи по голове. Но пурпурная дракоша не расстроилась и засмеялась вместе со всеми. Тайми театрально поклонился. Он снял цилиндр, и под ним обнаружился цветочек. Затем малыш надел цилиндр обратно и поднял его во второй раз. Теперь на голове сидела ворона. Она важно каркнула и улетела по своим делам. Потом Тайми надел и снял цилиндр в третий раз. Теперь на его голове сидел удивленный Рути. Зрители захлопали в ладоши. А Тайми выпустил из волшебной палочки целую кучу золотых искорок. «А сейчас несравненный Таймини покажет вам самый покусный фокус-покус!» — загадочно сказал дракоша. Зрители удивленно переглядывались в предвкушении чего-то особенного. «Что же это?» — ахнула Мисоля. «Я превращу вас всех в кроликов!» Тайми взмахнул палочкой, и из ее кончика вырвался ослепительный луч. «Кроликус гиперпокус!» Пуф! Рути, Пауи и Мисоля тут же превратились в смешных пушистых кроликов. «Ха-ха! Получилось!» — обрадовался Тайми. «Какие вы все забавные!» Три кролика — зеленый, пурпурный и синий — смешно шевелили маленькими носиками. «А сейчас я превращу всех кроликов обратно в дракош!» Тайми принял важный вид и поднял палочку. «Фокус-перепокус! Ой!» Однако вместо луча магии из палочки вылетел большой букет цветов. От неожиданности кролики бросились в рассыпную. «Не тот фокус!» Тайми удивленно посмотрел на палочку и почесал в затылке. Тут он заметил, что все кролики бегут в разные стороны. «Куда же вы? Номер еще не закончился!» — крикнул он вслед друзьям. «Надо их собрать и превратить обратно! Тайми, магия суперскорости!» Дракоша взмахнул руками и исполнил быстрый танец. Он засветился от волшебства, разогнался и принялся ловить кроликов. Пурпурная крольчиха Пауи спряталась в облаке. Тайми подлетел к подруге на суперскорости. Облачко рассеялось, и дракоша поймал пушистую малышку в свой цилиндр. Синяя крольчиха Мисоля спряталась в своем домике и теперь выглядывала из окошек то тут, то там и показывала Тайми язычок. Дракоша-фокусник подлетал к окошкам, но никак не мог поймать подругу. Тогда Тайми остановился и задумчиво почесал голову. Идея! Он снял крышу с башенки домика и сразу же поймал крольчиху своим цилиндром. Зеленый кролик Рути прятался на своем огороде и деловито жевал морковку за морковкой. Наблюдательный Тайми заметил, как овощи на грядке быстро-быстро исчезают. Дракоша схватил последнюю морковку и вытянул Рути, висящего на ней. Фокусник также положил кролика в свой цилиндр. Когда все кролики были пойманы, Тайми вытряхнул их из цилиндра на облачко. «Не разбегайтесь!» — важно сказал он. «Сейчас я превращу вас обратно в дракош! Надо только вспомнить правильный фокус!» Тайми достал волшебную палочку, взмахнул ей и направил луч на кроликов. «Фокус-крокус!» Вдруг ушки у кроликов выросли в 3 раза длиннее. «Ой, не то!» — смущенно пробормотал Таймио. «Надо попробовать еще! Покус-мокус! Перепокус! Шляпус!» Кролики превращались то в 3 ворон, то в тортики с глазками, то в шляпы. А потом обратно в кроликов. «Ай, не работает!» — в панике вскричал Таймио. «Других фокусов я не знаю! Похоже, мне вас никогда не расколдовать, друзья!» Кролики округлили глазки. Но тут к дракоше подлетел свиток. «Ну, конечно!» Таймио вздохнул с облегчением. «Наверняка в инструкции все написано!» Он схватил свиток и развернул его. На этот раз фиолетовый дракоша прочел инструкцию внимательно и до конца. «Ага! Теперь все понятно!» — радостно вскричал Таймио. Дракоша взмахнул палочкой и громко произнес: «Обратнус из кроликус в дракошус превращатус!» Кролики тут же превратились в обычных дракош. «Какое мисольное выступление!» Восхищенно ахнула Мисоля. «Покажи еще один фокус, о несравненный Таймини!» Попросила друга Пауи. «Конечно, только сверись с инструкцией!» Тайми заглянул в свиток. «Ага! Кроликус ушатус!» Он взмахнул палочкой, и луч магии попал в мудрое дерево. В ту же секунду на макушке у дедушки Рубуса выросли длинные кроличьи ушки, а во рту появилась морковка. Дедушка Рубус удивленно ахнул и захрустел морковкой. Зрители зааплодировали, а Тайми театрально раскланялся с довольным видом. Инструкция — это словно карта сокровищ, которая ведет нас к цели. Она рассказывает нам, как правильно сделать нечто новое и незнакомое. Поэтому, прежде чем начинать что-то сложное, всегда читайте инструкцию.